Перед крещением я заглянул к себе во флигель, достал из-под кровати сумку, с которой вернулся из бережков. Ручёная плеть все еще лежала там. Я повертел плеть в руках. Крестик на рукояти потемнел, ремешки посеклись, но вещь была крепкая и все еще пригодная не только для изгнания бесплотных бесов, но и для полнокровных злоумышленников. Антипыч пользовался ею нечасто. Кто он был? Я впервые задумался над этим, вызывая в памяти его родной привычный облик. Деревенский знахарь, но его слушалось все видимое и невидимое. Не обладая ни особым умом, ни жизненной искушенностью, ни духовным саном, он повелевал духами стихий, дождями, ветрами, водою, снегом, волками, пчелами, деревьями, цветами, людьми, их кровью и болезнями, их жизнью и смертью. Он никогда не истязал себя лишениями, не ходил в церковь и все свои священные дары приобретал и совершенствовал в процессе жизни. И он никогда не просил у Всевышнего ничего, кроме того, что уже дала ему природа. От одержимости он избавлял наложением рук на лоб больного, тихими уговорами и даже лаской. Плеть же была скорее ритуальной частью, предметом грозным и символичным. Главное не изгнать, а заключить, вспомнил я наставление старика. По мысли моей, Антипыч уже при жизни пребывал в раю, сотворенным Богом для своих любимых чад. В это состояние безгрешности и благодати лишь мечтал вернуться отец Паисий, чувствуя мучительный разлад, томление узника в темнице, греховность всего своего существа от самого мига зачатия. Наскоро приняв ледяной душ, я оделся, спрятал за пазуху плеть и в который раз пожалел об утраченном образке. Но как закоренелый язычник надел на шею под одежду свой тундровый гайтан с медвежьими зубами, полагая, что духовный мир един и злые духи не слишком разборчивы. По дороге я заглянул в лабораторию и, повинуясь смутной догадке, сыпанул в колбу горсть соли, заткнул туго притертой пробкой и опустил в карман. Девочку уже перенесли на кровать. В комнате появился моток крепкой крученой веревки. После того, как я вошел, дверь за мной накрепко заперли. У изголовья спящей девочки горела свеча. Пламя свечи временами чадило, рвалось от невидимого сквозняка. За окном потемнело, в стекла ударил крупный град. «Заклинаю тебя всемогущим Богом! Аминь! Аминь! Аминь!» произнес батюшка и окропил кровать с лежащей девочкой. По телу Леры прошли крупные волны. Лицо ее перекосилось и задрожало. Одеяло приподнялось и затрепетало по краям, словно под ним гулял ветер. Внезапно Лера подскочила и села на постели, озираясь по сторонам вытаращенными глазенками. Гривка русых волос встала дыбом. Через миг она упала на спину и выгнулась болезненной дугой пятками к голове. Ее движения напоминали судорожные изгибы гусеницы, жесткие и пластичные одновременно. Суставы ее гнулись с невероятной гибкостью. Это был танец под беззвучную сатанинскую музыку, конвульсивный ритм преисподней. Протянув к девочке руку с распятием, батюшка опустил глаза в молитва слов, громко и четко проговаривая молитвы. Тело Леры ослабло, опало, она вспотела и заметалась по постели, задыхаясь. «Отпустите меня! Не мучайте!» Она пришла в себя и теперь плакала и страдала так, как может плакать и страдать измученный 10-летний ребенок. Через миг личико ее побагровело от тяжелого удушья. Девочка вцепилась в горло. Из-под ногтей выступила кровь. «Лерочка!» – испуганно вскрикнула Диона. Она бросилась к девочке, пытаясь разжать посиневшие пальцы Леры, клещами стиснутые на горле. Батюшка не успел преградить ей путь. Лера резко очнулась, открыла незрячие глаза бельма, вцепилась в плечи Дионы обеими руками и так затрясла ее, что голова Дионы запрокинулась и рассыпавшиеся волосы ливнем покрыли плечи. Через миг Лера впилась в Диону зубами и вырвала клок платья. Батюшка зажмурился. Я успел разглядеть родинку на ее груди, о которой предпочел бы не знать. Диона вырвалась, оставляя в пальцах Леры куски платья, и, закрывшись руками, вжалась в стену. Охранник невозмутимо накинул на нее свою черную куртку с эмблемой службы. Стуча зубами, Диона до подбородка застегнула молнию. Лера, или тот, кто сидел в ней, вновь жалобно застонала, забилась. Девочка разметала руки. Ее согнутые колени тряслись. Казалось, она умирает. Кровать с телом девочки приподнялась над полом и с силой обрушилась на пол. Одновременно взлетел столик и все, что лежало на нем. Святая вода выплеснулась в лицо отца Паисия. Попала и на меня. По комнате пробежал дробный стук, словно кто-то изнутри выстукивал стены. От кровати с распростертой девочкой ползла тяжелая трупная вонь, и накатывали волны холода. Побелевшими губами батюшка читал молитву. Он был страшно напряжен. Я видел, как на престольный крест заиндевел в его руке.